«Я хотел спросить вас, Лаура», — начал Бернар. «Есть ли, по-вашему, что-нибудь на этой земле, в чем нельзя было бы усомниться? Сомнительно даже, чтобы нельзя было взять само сомнение в качестве точки опоры, ибо оно-то уж, мне кажется, никогда нас не подведет. Я могу сомневаться в реальности всего на свете, но только не в реальности моего сомнения. Мне хотелось бы... Извините, что я выражаюсь как педант. Я не педант по натуре, но я исхожу из философии. И вы не можете себе представить, какую печать накладывают на ум постоянные рассуждения. Клянусь вам, я исправлюсь». «Зачем это отступление? Вам хотелось бы...» «Мне хотелось бы написать историю человека, который, прежде чем решиться на что-нибудь, сначала выслушает каждого, с каждым посоветуется, по примеру, Панурга. Убедившись на опыте, что мнения различных людей по каждому вопросу противоречат друг другу, он в заключении придет к выводу, что следует слушать только самого себя, и сразу станет очень сильным». «Это стариковский замысел», — сказала Лаура. «Я более зрелый человек, чем вы думаете. В течение нескольких дней я веду дневник, как и Эдуард. На правой странице записываю одно мнение, а на левой, напротив, мнение противоположное. Помните, например, как-то вечером Сафроницкая сказала нам, что заставляет спать Бориса и Броню при открытых окнах? Все, что она говорила в защиту такого режима, нам казалось, не правда ли, совершенно разумным и убедительным. Но вот вчера в курительной отеле я слышал, как недавно приехавший немецкий профессор развивал противоположную теорию, которая, признаюсь, показалась мне более разумной и куда лучше обоснованной. Самое существенное, — говорил он, — по возможности ограничивать во время сна расход энергии, всякого рода взаимодействия, совокупность коих составляет жизнь. Он называл это карбюрацией. Только при этих условиях сон действительно восстанавливает силы. Он приводил в пример птиц, которые прячут голову под крыло, и всех вообще животных, которые во время сна свертываются в комочек, так, чтобы едва-едва дышать. Точно так же, — говорил он, — племена, наиболее близко стоящие к природе, крестьяне, слабее всего затронутые культурой, забиваются в помещении, где спят. Арабы, когда им приходится спать на открытом воздухе, непременно покрывают голову капюшонами своих бурнусов. Но, возвращаясь к Сафроницкой и детям, которых она воспитывает, я прихожу к убеждению, что она все-таки права, и то, что хорошо для других, было бы вредно для них, так как, насколько я понял, они предрасположены к туберкулезу. Словом, я сказал себе: «Но вам скучно меня слушать?» «Не тревожьте себя такими предположениями. Что вы сказали себе?» «Забыл». «Полно. Не сердитесь и не стыдитесь своих мыслей. Я сказал себе, что нет такой вещи, которая была бы хороша для всех. Каждая вещь хороша только для отдельных людей. Что ничего не бывает истинно для всех. Любое положение истинно только для того, кто верит в его истинность. То нет метода или теории, которые были бы в равной мере приложимы каждому. Что если, совершая поступок, нам приходится делать выбор, то мы, по крайней мере, обладаем свободой выбора. А если у нас нет свободы выбора, то дело обстоит еще проще. И для меня становится истинным, не абсолютно истинным, конечно, но истинным по отношению ко мне, то, что позволяет мне наилучшим образом применить свои силы, пустить в ход свои положительные качества, потому что я не способен подавить свои сомнения и в то же время питаю отвращение к нерешительности. Мягкая и покойная подушка Монтэня создана не для моей головы, потому что мне еще не хочется спать, и я не нуждаюсь в покое. Долг путь, ведущий от того, чем я думаю быть, к тому, чем я, может быть, являюсь сейчас. Я иногда боюсь, что я встал слишком рано». «Вы боитесь?» «Нет, я ничего не боюсь, но знаете ли вы, что я уже сильно изменился, или, по крайней мере, мой душевный кругозор совсем не тот, каким он был в день, когда я покинул мой дом. С тех пор я встретил вас и сразу же перестал ставить превыше всего свою свободу. Может быть, вы еще не поняли, что я готов служить вам?» «Что следует под этим понимать?» «О, вы отлично знаете. Почему вы хотите заставить меня сказать это? Вы ожидаете от меня признаний?» «Нет, нет, прошу вас, не делайте такого грустного лица. Меня от этого бросает в холод. Улыбнитесь». «Ну, мой милый Бернар, неужели вы вообразили, что начинаете меня любить?» «О, нет!» — воскликнул Бернар. «Вы сами, должно быть, начинаете это чувствовать, но вы не в силах мне помешать. Мне было так приятно во всем доверять вам. Или теперь мне придется подходить к вам не иначе, как с предосторожностями, словно к легко воспламеняющемуся веществу? Постарайтесь представить себе безобразное раздувшееся существо, в которое я скоро превращусь. Один взгляд на меня способен будет вас вылечить от любви. Да, если бы я любил только вашу внешность. К Кроме того, я вовсе не болен. Или если любить вас значит быть больным, то я предпочитаю не выздоравливать. Он говорил все это серьезно, почти печально. И смотрел на Лауру таким нежным взором, каким на нее никогда не смотрели ни Эдуард, ни Дувье. Но во взоре этом было столько почтительности, что он не мог ее огорчить. Лаура держала на коленях английскую книжку, которую они только что читали, и которую она рассеянно перелистывала. Казалось, она совсем его не слушала, так что Бернар продолжал, не испытывая большого смущения. «Я воображал, что любовь — вулкан. По крайней мере, та любовь, для которой я был рожден. Да, я действительно считал, что могу любить только дикой, опустошительной любовью на манер Байрона. Как плохо я знал себя. Это вы, Лаура, открыли мне глаза на то, каков я. Как сильно я отличаюсь от того существа, за которое я принимал себя. Я разыгрывал роль мерзавца и изо всех сил старался быть на него похожим. Когда я вспоминаю о письме, которое написал моему мнимому отцу перед тем, как покинул его дом, мне становится бесконечно стыдно, уверяю вас. Я принимал себя за мятежника, аутлоу, изгоя, попирающего все, что служит преградой для осуществления его желаний. И вот подле вас у меня нет больше желаний. Я стремился к свободе, как к высшему благу, и стал свободен, лишь подчинившись вашему. Ах, если бы вы знали, как противно держать в голове кучу фраз великих писателей, непреодолимо срывающихся с языка, когда хочешь выразить искреннее чувство. Это чувство так ново для меня, что я не успел еще найти для него подходящие слова. Допустим, что оно не любовь, раз это слово вам не нравится. Допустим, оно благоговение. У меня такое впечатление, словно ваши законы очертили границы моей свободы, которая до сих пор казалась мне безграничной. Такое впечатление, что все, что бушевало во мне мятежного и беспорядочного, ныне в мерном танце кружится вокруг вас. Если какая-нибудь из моих мыслей обнаруживает склонность отделиться от вас, я бросаю ее. Лаура, я не прошу у вас любви. Сейчас я ничто, простой школьник, я не стою вашего внимания. Все мои поступки отныне диктуются желанием заслужить немного вашу... Ах, противное слово. Ваше уважение. Он бросился на колени перед нею, и хотя она сначала немножко была отодвинулась, Бернар коснулся головой ее платья. Откинув руки назад, словно в знак благоговения, он почувствовал у себя на лбу руку Лауры. Он схватил эту руку и припал к ней губами. «Какое вы дитя, Бернар! Я тоже больше не свободна», — сказала она, отнимая руку. «Возьмите и прочтите вот это». Она вытащила из-за пояса измятую бумажку и протянула Бернару. Бернару прежде всего бросилась в глаза подпись. Как он и опасался, это была подпись Феликса Дувье. Несколько мгновений он держал письмо в руках, не читая. Он поднял глаза на Лауру. Она плакала. Тогда Бернар почувствовал, что в его сердце разрывается еще одна связь, одна из тех тайных нитей, что привязывают каждого из нас к нам самим, к нашему эгоистическому прошлому. Затем он прочел.